Перетащив пушки на струги, казаки взялись за весла и погребли к противоположному берегу озера. Правда, на ночлег остановились не там, а в верстах в четырех левее мыса, на небольшом островке, каменистом и настолько голом, что даже за хворостом пришлось сплавать на берег, в лес. Немного отдохнув и расставив дозоры, атаман подозвал отца Амвросия, что-то шепнул. Священник довольно кивнул и, осенив казаков крестным знаменем, громогласно объявил о вечернем молебне, не забыв предупредить отправившихся за хворостом парней, чтобы выбрали подходящие деревины для устройства Святого Креста. «А мыс тот предлагаю назвать Кровавый», — неожиданно закончил святой отец. «А островок этот — островом надежды и веры». «Остров надежды и веры», — повторив, Еремеев покачал головой. «Красивое название. А вот Кровавый...» Хотя, что ж, пусть будет. Сегодня стану чертеж рисовать, так и запишу, обозначу. Ругательски ругал себя атаман за то, что не захватил с собой в дальний поход ни чернил, ни краски, ни пергамента или хотя бы доброй немецкой бумаги. Чертил, ведь нравилась же карта лишь на песочке прутиком. И вот все же надумал такие хоть как-то исправить оплошность. Чернила можно было сделать из сала и сажи, точнее, из углей. В перьях недостатка не было, хоть у того же Штрауба со шлема оборвать. Да и птиц в здешних местах хватало. А вот вместо пергамента или бумаги решил атаман приспособить кусок паруса, запасного, снятого с тех стругов, что пришлось бросить еще на обереге. На атаманском же головном струге, на забранной палубой корме и разложил Иван парусину, уселся, свечки по краям зажег. Начертил реку, залив, озера с протоками, затем, увеличив масштаб, тщательно вычертил озеро отдельно, обозначив и Кровавый мыс, и остров надежды и веры. Изобразил все старательно и красиво. Подумав, пририсовал к мысу драконов. Кто-то покашлял сзади. «А, Ганс!» — обернувшись, воскликнул Иван. «Ну, что скажешь?» Наемник глянул на карту и восхищенно присвистнул. «Неплохо у тебя получается, гар-капитан. Где-нибудь в Нюрнберге или Аусбурге такое вполне можно издать и получить очень неплохие деньги». «Думаешь?» — опустив перо, усмехнулся Еремеев. Немец расхохотался. «Уверен. Ты б, гер-капитан, еще и этих тварей бы изобразил, драконов. Не так вот на карте мельком, а на отдельном листе каждого». «На отдельном листе, на отдельном листе?» — шутливо передразнил атаман. «Где я тебе листов столько возьму? Все паруса изорвать прикажешь?» «А вот я слыхал. В Новгороде в давние времена на березовой коре писали. Небось, и сейчас еще пишут те, кто победней». «Может, и пишут», — Иван задумчиво почесал бороду. «Так тут и берез только нет. Хотя, скажу девам, пусть будь увидят, рвут круто». «Вот-вот, скажи, гер-капитан». Штрауба зачем-то оглянулся по сторонам и понизил голос. «Но я не за этим пришел. По поводу битвы есть кое-какие мысли». «Ну-ну», — оживился Еремеев, которому тоже не давало покоя явно проявившаяся в недавнем кровавом побоище несуразность. Слишком там много было порядка, особенно поначалу. «Я-я!» — волнуясь, закивал немец. «Вот и я говорю, орднунг, порядок, так быть не может. Слушай, герр-капитан, а ты схему битвы изобразить можешь? Вот прямо сейчас, хоть на моей старой рубахе. Я живенько принесу, шнель». «Ну, неси». Еремеев потрогал шрам. «Ныл, ныл висок-то. Только быстрее». «Я воль, герр-капитан, я мигом». Штраубе и в самом деле вернулся быстро. Принес обрывок рубахи, разложил на палубных досках, да с разрешения атамана сам же и начал чертить, поясняя. «К примеру, в битве при Монте-Сильвано славный герцог Антон Брауншвейгский расставил свои войска так. Здесь вот вострее клина броненосная пехота и конница. Также конница и по бокам. А в центре же ланскнехты, ополченцы, в общем, всякий сброд. Видно, да? Я стараюсь». «Как тебе сказать, дружище Ганс?» — усмехнулся Еремеев. «Ты, конечно, не дюрер. Был такой...» «Я знаю, кто такой дюрер, герр-капитан». «Ну вот, не обижайся. Разобрать все же можно». «Так вот», — ободренно продолжал ланскнехт, «если мы заменим конных рыцарей огромными зубастыми драконами, броненосную пехоту ящерами-шипами, а ополчение на мелкую клыкастую сволочь, что получим? А получим мы недавнюю битву на Кровавом мысу». «Что ж», — тихо протянул Иван, — «полностью с тобой согласен, дружище. И полагаю, ты думаешь то же, что и я». «Та, герр-капитан», — с волнением на лице Штраубе оторвался от схемы. «Чудовищ кто-то направлял, кто-то весьма неглупый. И я даже знаю, кто это». «Я тоже знаю, мой капитан. Увы, от него остались, как у вас говорят, ножки да рожки». «Рожки да ножки», — с усмешкой поправил Еремеев. «Что же, выходит, драконы-то как собаки? Кто-то их приручил?» «Так и выходит», — немец сухо кивнул. «Сам видишь, Йоган, как собаки драконы-то. Хозяин у них есть». «А как хозяина не стало, так все и кончилось», — почесав шрам, глубокомысленно изрек атаман. «Плохо. Это к нам любую пакость могут устроить. В любой момент. Эх, женщин бы куда спрятать. Так и думал, что зря их беру. Зря». «А зачем их прятать, друг мой Йоган?» На тонких губах наемника вдруг заиграла самая хитрая улыбка. «Слава святой Бригитте, женщины наши вовсе не старые бабушки, а молодые и выносливые фройляйн, не обделенные ни ловкостью, ни умом. О красоте я вообще молчу, поскольку к нашему делу это не относится. Все наши женщины, герр-капитан, — это не обуза, а подмога, и весьма значительная. Как ловко они управились с водяными тварями! Это же надо! Чудищу по башке веслом! Ой, держите меня! И ты еще за что-то себя коришь, друг мой!» «А ведь ты прав, Ганс. Ох, как прав! Тем более, каждый человек на счету ныне. Надо только, чтобы фройлян не... Ну, это... Не понесли, ты хочешь сказать? Атаман ухмыльнулся. А и понесут, так что? Чай 9 месяцев мы тут бродить не будем. Дело-то, чую, к концу идет, к золотому идолу. Ох, гер-капитан! Почесав длинный нос, Штраубе мечтательно прикрыл глаза. Ежели тут хотя бы 1/10 того, что Кортес отыскал в Мексике, или Писаро в Куско. А я ведь чувствую, так и есть. Уж можешь мне в этом поверить. И ты прав. Недолго уже осталось. Надо бы научить фройляйн стрелять. Уже мнози умеют. И заряжать пушки, стрелы метать. Всех научить, капитан, не только русских девушек, но и тех смуглянок. О, они весьма храбры, мой друг. Устроить из них отряды, назначить капралов, десятников, десятниц. Так и сделаем, Ганс, — довольно покивал атаман. Так и устроим. Главное, зелье пороховое не промочить. Хватает пока зелья-то. Да покуда хватает, но теперь оно только для чудищ. Охота, людоеды, все стрелами. Так-то стрелы ладить надо. Сладим. Стрелы не порох, чай. Да, Иван неожиданно улыбнулся. Думаю, чудища не так уж и часто нас теперь тревожить будут. «Не будут?» — изумленно переспросил Ланскнехт. «Почему же не будут?» «Потому что мало их», — уверенно заявил атаман. «Тебе, Ганс, любой охотник скажет. У каждого зверя своя землица имеется. В поле там или в лесу. И он земли этой кормится, блюдет, метит, выгоняет других, потому что корма на двоих уже не хватит. Вот и чудовища, хотя они и страшны, и ужасны, а все же зверюги, и корму им надо. Во!» Еремеев широко развел руками и улыбнулся. «Так что не может их быть слишком уж много. Не может, просто кормиться негде. Так, мыслю, мы вчера 1/3 этих тварюк изничтожили. Ну, не треть, так уж по крайней мере 1/4. Думаю, и хозяева этих зверюк, коль уж они приручены, это тоже смекают. Потому и спускать чудищ с цепи нынче будут только в самом крайнем случае. А так, по-иному пакостить станут. Ага. Мудро ты рассудил, капитан, — подумав, согласился Штраубе. Действительно, так и есть. Я ведь и сам охотник. Ну что, пойдем уже и к вечерне. Там и крест сколотили, и верный падре Амвросия Клеврет Афанас за место колокола народ созывает. Я-то пойду, а как же? Поднявшись на ноги, Иван спрятал улыбку. А вот ты вроде как лютеранин. «Лютеранин и есть», — ухмыльнулся Ланскнехт. «Но службу послушаю с удовольствием. А кроме молитв собственных, еще и так к Иисусу Христу приобщусь. Думаю, особого греха в том нет. Дело-то походное». «Конечно, нет», — спрыгнув с борта струга, атаман уверенно тряхнул головой. «Идем уже. Вон, народ-то давно уж собрался». Оранжевая дорожка закатного солнца протянулась от островка к темному берегу, маячившему вдали в синеватой вечерней дымке. Небо постепенно становилось насыщенно синим, тут и там зажигали звезды. Обычное, доброе солнышко уже скрылось за грядою пологих холмов, да колдовское светило тускнело, готовясь возродиться второй луною. Зачем древние колдуны устроили так, непонятно. Может быть, неуютно им показалось беспривычной всем смены дня и ночи. А может, волшебное солнце просто жило своей особой, никому не подвластной жизнью. И так могло быть и сяк, и гадать тут особо не стоило. От гаданий этих все равно не изменилось бы ничего. «Господи Иисусе Христе, иже иси на небеси!» взмахнув золотым кадилом, затянул, заблаговестил отец Амвросий. «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое!» Иван слушал молитву благостно, как и все кругом, склонив голову и спрашивая у Господа и святых покровительства и удачи. Да и не мог этот поход окончиться неудачей. Православные христиане против язычников, колдунов-людоедов. Ну и кому будет помогать Господь? После молебна казаки расселись у костров вечерить, затянули песни, похлебали ушицы. Девы тоже запели, и русские, и ныней-ненец, каждый свое, но в очередь. «Эй-эй! Эй!» — протяжно пел Аючай со своими подругами, и жаркое пламя костра отражалось в их темных, широко раскрытых глазах. А еще две луны отражались. «Эй-эй!» — летела Гагара, — тихо переводил Маюни. «Далеко летела, высоко, через всю землю, с одной большой воды на другую». Настя повернула голову. «Они про эту землю поют?» «Про эту. Это же их земля. Была когда-то. А нынче вот одни побережья остались, да и то не все, да». «Выходит, если от одного моря уйти, да через колдовскую землю к другому морю выйдешь?» «Выйдешь. А далеко ли то море?» «Не знаю», — отрок поморщил нос. «А Ючей говорила, раньше, в старину, на собачьей упряжке 7 дней пути, может, 9. А сейчас пешком, верно, дольше». «А что еще Ючей про то море рассказывала?» «Да ничего. Хочешь, так сама у нее спроси, да? Ты же теперь их речь хоть немножко понимаешь». «Вот именно, что пока немножко», — вздохнув, Настя взяла парня за руку. «Вот что, Маюня, дружок, ты меня подведи к Аючей и сам не уйди, толмачить будешь. Уговорились?» «Ладно, уговорились», — подумав, — согласился подросток. — Подведу, не уйду, да. Хорошо пели девушки, протяжно, голосисто, звонко. От тех песен у многих казаков навернулись на глаза слезы, особенно когда светлоокая Анисья затянула о родном доме. «Ой, стоит изба да высокая! На резном крыльце краснодевица, у ворот, на лихом коне, добрый молодец». А уж как стали расходиться, Настя дернула Маюни за рукав, в сторону костра девок ненец кивнула. «Ох, да, да», — встрепенулся от полудрема отрок. «Идем». «Хей, Аючей, погоди-ка». Поговорив с Аючей, уже в полной темноте пошла Настасья к своему шатру. Мимо догоравших костров, мимо дозорных казаков с пищалями. Ночь была теплой, Кругом стояла полная тишь и безветрие, а в бархатисто-черном небе, тронутом зияющими прорехами звезд, сверкало две луны. Одна веселая, серебристая, а вторая тускло-сиреневая, злая. «Ой!» — засмотревшись, девушка едва не споткнулась. «И что же они так сверкают-то?» «То не они!» — откликнулся от костра знакомый голос. «В небо-то глянь, сполохи! Играют-то как красиво!» Настя подняла голову и долго смотрела, как, потрескивая, словно горящая восковая свеча, переливаются изумрудами и рубинами сполохи, волшебное сияние далеких северных земель, земель вечного льда и долгой полярной ночи. «Давно хотел тебя спросить, Настя». Начав, Иван тут же и замолчал, словно бы к чему-то прислушивался или что-то вдруг вспомнил. «Ну, спроси». Не присаживаясь к костру, девушка повернула голову. «Только, господин Тамани, быстро. Я спать хочу». «Да я быстро, быстро». Как-то суетливо, вовсе не по-тамански, промолвил молодой человек. Словно бы эта девушка, эти карие, с золотистыми стрелочками глаза, эти губы, имели над Иваном такую власть, что не то что там Строгановым, но и самому царю-батюшке Иоанну Васильевичу не снилось. «Ты это... читать, говорят, умеешь?» «Говорят», — насмешливо прищурилась Настя. «Я серьезно спрашиваю, для дела». «Ну, буквицы знаю, даже писать немного могу». «Вот и славно». Поежившись, Еремеев зябко потер руки. «Ты не могла бы записывать все, где да как идем, да что кругом происходит? Не каждый день, а когда время будет. У меня-то его, сама знаешь, почти что совсем нет. А грамотеев у нас я да ты и обчелся». «Ну...» Девчонка немного подумала и согласно кивнула. «Попробую. Хоть не такая я и грамотейка. Но раз надо...» «Надо, Настя, очень надо. Землицу сию русскому государству, России матушке, рано аль поздно прибрать под свою руку придется. Не нам, так потомкам нашим. Вот им и чертеж, и записи, роспись. Что да как, да где какие пути-дорожки». «Да поняла я, поняла. Сделаю все», — снова закивала девушка. «Чернила из углей можно, а писать на чем?» «Хм, на старых рубахах». «Лучше уж на коре березовой. Я знаю, как ее приготовить. Батюшка покойный тоже на коре записи делал». Настя вдруг замолчала. «Ты что так смотришь-то?» — напрягся Иван. «Жду, когда же ты меня батюшкой попеняешь». «Тьфу ты! Вот дура-то!» Не выдержав, атаман разозленно пнул сапогом угли. «И впрямь дура! Я ей о деле толкую, а она...» «Спасибо тебе, атамане!» — поклонилась в пояс дева. Не так просто поклонилась. Издевательски. Иван это ощутил сразу. «Да нет мне дела до твоего батюшки!» «Кто бы иначе думал?» «Ну, все сказал господин атамане. Тогда я спать пошла». Вот и поговорили. Проводив уходящую деву глазами, Иван сплюнул, да тоже отправился спать. А что еще делать-то? Утром в путь, следовало быть бодрым. С утра казаки распалили костры, подкрепились наскоро вчерашней рыбкой, ели загустевшую за ночь ушицу, нахваливали. Эх, хороши налимы-то, жирные. И стерлядь, ничего, вон кусмяги. Еще казаки, соли бы. Да, соли бы не мешало. Не мешало. Я так устал уже почти без соли есть, соскучился. Ничего, возвернемся домой, уже соли-то наедимся. Похлебаем соленых щец, рыбки покушаем. Еремееву тоже хотелось соли. Более того, он с недавних пор прекрасно знал, где ее раздобыть, пусть даже и не во множестве. Но для этого нужно было вернуться на побережье, отыскать становище менквов, напасть, отобрать. Соль-то у людоедов была, правда, неизвестно откуда. Хотя и тут догадаться можно. Ямал, край земли, полуостров, с полночной стороны, с запада, его широкая обская вода омывает, и соли там почти нет. А вот на востоке большая вода, море, и соли там, выпаривай, не хочу. Менквы, выходит, кочевали, переходили то на ту сторону, то на эту. «Эй, осторожней грузите, чай не дрова!» — погрозил кулаком атаман, завидев, как двое не особо-то сильных казачков в упряг втащили на корму фальконет, да тут же его и бросили с грохотом. Парни испуганно поклонились, мол, бес попутал. Дальше уж обращались с орудием благоговейно, словно с хрупким бокалом дивного венецианского стекла. «Смотрите у меня!» Еще раз погрозив казакам, Еремеев прошелся вдоль стругов, стараясь заглянуть в каждый. Перед отправкой в путь ничто, даже всякая мелочь не должна была укрыться от внимательного хозяйского глаза. Сразу тут же, пока не отчалили, заново пересчитали бочонки с пороховым зельем, каменные и чугунные ядра, пули свинцовые. Огненного боя припасов хватало, но ежели б каждый день такую стрельбу устраивать, как на Кровавом мысу, то на неделю, не больше. А так? Так, месячишка на два. А уж этого-то времени, как все считали, хватало с избытком, чтоб и идола золотого найти, и капища языческие порушить. А вот что с колдовским солнцем делать? Об том голова пока только у Афони, спаси Господи, болела. Как раз вчера послушник про солнце злое и вспомнил, и ночью долгонько не спал, ворочался да раздумывал. Как же это так получится, коли идола казаки заберут, капище разрушат, а солнце второе как же? Оно ведь тоже языческое. Верно, волхвы поклоняются ему, пляшут вокруг, славословят, жертвы приносят. Тьфу! От представленной во всех отвратительных и мерзких подробностях картины поклонения волхвов послушника замутило. Тем паче, что с видением своим он ничего поделать не мог. Сон то был, а не просто видение. И такое, спаси Господи, снилось, что, ого-го, епитимьи на месяц хватит. В навязчивом Афонином сне раскрашенные полуголые волхвы в жертву своему злобному солнцу почему-то приносили юных прекрасных девушек, естественно, нагих, вытворяя с ними такое, отчего несчастный послушник молился все утро, да так на структов зашел с багровым от смущения лицом. «О, Афоня!» — смеялись казаки. «Что у тебя рожа-то, как свекла красная? Небось, прикорнул у костра, вот и напекло». Юноша ничего не отвечал, отмалчивался, лишь двигал веслом, да с крайне серьезным видом всматривался в приближающийся берег. Должно быть, высматривая там затаившихся зубастых драконов, а может и волхвов, и прекрасных нагих девственниц. Тьфу ты, спаси Господи, тьфу! Ты что расплевался-то, сын мой? Укоризненно покачал головой отец Амвросий, подняв вверх большой палец. И имя Господне в суе нехорошо поминать. «Ох, батюшка!» — оборачиваясь, болезненно скривился парень. «Все волхвы языческие мне видятся всюду, везде». «Волхвы, говоришь?» «Волхвы, волхвы!» Афоня быстро закивал, всерьез опасаясь, что священник начнет допытываться глубже. А тогда придется либо ничего больше не рассказывать, либо врать, что опять же грешно. Сидевшие на атаманском струге казаки мерно работали веслами, и к беседе молодого послушника с отцом Амвросием прислушивались не особо. Все больше переговаривались между собой. Дом родной вспоминали, да соленые щи. Даже атаману слушать сие надоело. «Вот ведь, Господи, можно подумать, дома вы соль эту пудами кушали». «Ну, не пудами, господин атамане, а все же ели. Совсем уж без соли-то. Разве еда?» «Распустились», — прищурился Еремеев. «Соли им подаваешь?» «Ладно, на обратном пути будет вам соль. Берегом пойдем. Пошерстим людоедские стойбища». «Ах, атамане!» — возрадовались казаки. «Вот то дело! И сабельками помашем, и добудем себе соль». «Эй, Афоня!» — сидевший позади послушника молодой Андрей Каусов, подмигнув соседним гребцам, ткнул парня промеж плеч. «Ты что на девок-то пялишься? Грех то!» «Что-что? На каких еще, спаси Господи, девок? Да ну вас! Тьфу!» Афоня не зря сконфузился. На девок он все-таки смотрел, поглядывал этак украдкую, особенно после того сна. А все дело в том, что осанистая, с большой пухлой грудью Анисья и смугленькая красотка Олена очень уж сильно напоминали парню тех девственниц из сна, с которыми... Вот послушник и пялился, смущался, да ничего с собой поделать не мог. А казаки дразнились. Вот уж, спаси Господи, грешники-то! «Шти бы лучше свои вспоминали, соленые!» — обиделся на Андрейку Афоня. «Оно не такое простое дело, соль. Вот помню, работал я как-то у Строгановых на варнице, циринщиком. Цирин — это такая большая сковородища, куда соляной раствор льют. Что, рассказывать дальше?» Послушник хитро прищурился, даже и вообще посмотрел куда-то далеко в небо, словно бы ему было все равно, интересно казакам или нет. «Ну, конечно, большинству интересно стало. Отвлеклись. Рассказывай дальше, паря. Послушаем уже». «Ну вот, так я говорю. Ой!» Бросив весло, послушник вдруг вскочил со скамейки, привстал, указывая рукой куда-то назад. «Эвон! Эвон, там!» «Что такое?» Проворно вытащив из-за пояса подзорную трубу, атаман приложил окуляр к правому глазу. «Где?» «Вона! Вон, атамане! Над дальним лесом!» «Да кого ты там видел-то?» Отвлекаясь от трубы, Иван недоверчиво покосился на парня. «Волхва!» — уверенно отозвался тот. того, верхом на летучем драконе. Атаман усмехнулся. Так я же его самолично того. Так это верно другой, еще один, соглядатай. Вон за соснами гадина спрятался, укрылся. Ух, спищалится бы его, жаль, далеко. Точно сыне волхва видел. Взяв послушника за плечо, строго переспросил отец Амвросий. Высокий, хорошо сложенный, с красивым, обрамленным густой, светло-русой бородой лицом, в развивающейся на вдруг поднявшемся ветру рясе, священник невольно притягивал к себе взгляды дев. Непростые, грешные взгляды. «Да видел!» — Афоня быстро перекрестился. «Там он, над сосною летел, будто бы и за нами. А потом вдруг исчез, словно бы увидал, что мы его заметили». «Лучникам быть начеку!» — живо распорядился Еремеев. «И пищали держать готовыми к зарядке. Передать приказ по всем стругам». Над водной гладью тотчас же раздались крики. Казаки передавали со струга на струг приказание своего воеводы. «Девы, во все глаза смотрите! Что подозрительное увидите, сразу же доложить!» «Доложим, господин атамане!» Слава богу, не о чем было докладывать. Плавание продолжалось спокойно, и даже когда струги, повернув, вошли в широкую протоку, казаков никто не тревожил. Ни драконы, ни ящерицы, ни всякие там волхвы. И позади никто в небе не маячил. Девы специально посматривали, да никого не видали. Наверное, волхв верхом на гнусном летучем гаде отстал таки. Либо улетел к поганому своему воеводе с докладом. «Ничего», — ухмылялся, поглядывая на заросшие густым кустарником берега атаман. «Пущай доложит. Пусть воеводы их войско свое вышлет. Разобьем. Кучу мы в рать разбивали, разобьем и этих. Верно, казаки?» «Так, атамане, так». Ничего подозрительного вокруг не проявлялось. Лишь лес по берегам начал редеть. В зарослях появились большие проплешины, белые от ромашек. «Красиво как!» — глядя на цветы, тихо промолвила Настя. «И хорошо, будто дома. Помнится, мы с девчонками на лугу, и мы ромашки рвали, венки плели, веселились. Ой, девоньки, скорее бы все кончилось, а? Бог даст, кончится. Сам атаман сказал, что скоро». Атаманским приказом девчонки на стругах даром времени не теряли. За весла, конечно, никто их не сажал, не женское это дело, но свободные от вахты казаки показывали, как заряжать пищаль, объясняли, как палить из пушек. Особенно старался Ганс Штраубе. Хорохорился, еще с утра, почистив камзол, поглядывал гордо. «Вот это банник, а это шуфла, а то пропойник. Пропойник, говорю, а не ухват. Не так его держит. Иди-ка, красуля, сюда, покажу, как». Обняв девушку, кого-то из выводка аючей, немец, не особенно торопясь, показал, как следует действовать, невзначай ощупав всю деву, что той, в общем-то, понравилось, по крайней мере, освободиться от навязчивых объятий ландскнехта. Юная черноглазая красотка отнюдь не спешила, лишь глазенки закатывала. Ах! И, конечно, по-русски, тем более по-немецки, ни бельмеса не понимала.